а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтоб отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Братья и сестры, вот эта книга «Песни песней» в Священном Писании считается богодухновенной книгой, потому что здесь отображается вот в образе вот этих молодых людей и взаимоотношений их наше отношение к Иисусу Христу, любовь наша к Нему и отношение Господа к Своей возлюбленной невесте. И вот здесь один эпизод, над которым я рассуждал. Такой момент нехороший получился в жизни, когда вот эта девушка ожидала возлюбленного своего, но не пободрствовала, а потом столько было вот трудностей, столько было проблем, и избили, и изранили, и так дальше. В чем же причина? Так вот хорошо начинается все, первая, вторая глава, третья, четвертая, так прекрасно все, и вдруг. Я еще раз прочитаю первый стих. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». В общем-то, неплохо. Человек спит ночью, время отведено для того, чтобы отдохнуть. Ну, это физически для тела нашего. Но когда мы ложимся спать, мы молимся: «Господи, храни дух наш, чтобы нам и во сне бодрствовать, чтобы лукавый не прикасался к нам». Значит, и ночью тоже бодрствовать. И вот так и понимала девушка, что даже если когда она спит, то сердце ее все равно бодрствует. Братья и сестры, проверить мы можем в практике жизни нашей, так оно в нашем в самом деле или же нет. Ну, как оно бывает? Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот несколько моментов таких есть, и хороших, и нехороших, в Слове Божьем, вот примерно по этой теме. Ну, отрок Самуил находился в храме. Вдруг было время уже позднее, уже священник лег спать, и он тоже лежал, видимо, подребывал, вот, время отдыхать. И вдруг слышит голос: «Самуил!» Пробудился. «Так, кто? Кто может звать?» И бегом к священнику Илию. «Вы звали меня, господин мой?» И Илий тоже вот отрезвился от дремоты своей. «Да нет, не спал. Иди ложись спокойно». Странно, показалось, наверное. Лег опять, лежит. Время прошло. И слышит опять голос: «Самуил!» Опять встает и бегом к священнику Илию. «Ты звал меня?» «Да нет, не звал». И третий раз то же самое. И понял священник: Господь его зовет. Хоть и дремал, но голос услышал. И сразу же из-под одеяла и бегом к священнику. Друзья, еще книга «Чисел», 24 глава, там тоже вот странная постановка вопроса. Здесь написано так. Ну вот с третьего стиха. «Говорит муж с открытым оком, говорит слышащий Слово Божие, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его». Разве нет основания для того, чтобы побеспокоиться? Разве можно так жить спокойно дальше? Говорит муж с открытым оком, падаю. Ну ничего страшного, глаза еще открыты, еще вижу, можно жить дальше. А что падал, это явно падал. Но не обратил внимания, не пробудился, потому что считал, глаза еще открыты, еще Бог что-то открывает, а состояние было страшное. Так бывает, друзья, и, ну вот знаете, бывают физически люди такие, вот его будешь, вставай. Он вроде проснулся, глаза открыл, сел даже, вставай, идти надо. Посидел, посидел, приходишь, он уже опять спит. Или вот однажды мы, тоже у нас среди молодежи был один брат, еще когда я в молодежи был. Ну, такой Соня, если он заснул, ну, говорят, хоть с пушки стреляй, не разбудишь его. Мы ехали с поездки в поезде, подъехали к нашей станции в Тимошевске, позднее время уже было, и он задремал, спит. Молодежь, вставайте, быстрей. Вот, выходим, выходим, стоянка там небольшая, еще за городом, там парк Б, такое местечко, не очень, вот, удобно, не то, что платформа вышел, а так вот спускаться, там трава, вот. И бегом-бегом вспомнили, Женя спит, Женя, Женя, вставай быстрей. Женя вроде проснулся, начинает вставать, выходим мы, вышли все, Жени нету, бегом назад, Женя, быстрее выходи, а тут поезд уже трогается, и он идет, идет, вроде выходит, спускаться по ступенькам, ну как, шагнул три ступеньки, и дальше, упал, ой, что это было? Да приехали. Проснулся, только здесь проснулся. Вроде и идет, и смотрит, и по ступенькам шагает, и в то же время. И я вот так вот думаю, точно, я сплю, а сердце мое бодрствует. Так думает человек. Но что было дальше? А дальше слышит сквозь сон голос. Сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, открой мне. Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночную влагою. Ну, вы представляете, да, в какое время суток роса выпадает, и волосы влагой покрываются. Вероятно, так хотелось уже отдохнуть. Так хотелось скорее, вот, чтобы двери открыли, и найти покой и ногам, и голове своей. Дело было под утро уже, когда особенно сильно хочется спать. Что отвечает это бодрствующее? Я скинула хитон мой. Как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои. Как же мне марать их? Конечно, друзья, вот после первых глав, такой возвышенной любви, восторженных отношений, все вот это слушается настолько странно. А почему странно? Задремал человек. И так сладко спать. Так сладко. Знает, что зовут его. Слышит. Вот тут бывает такой, будильник звенит, да. Знай, что звенит будильник. Надо вставать. Хлоп, чтоб не звенел. И спит дальше. Вот что-то подобное. Ну, как же я могу встать? Ну, это же невозможно. Почему невозможно? Да я ж уже разделась. Ну, так вставай, одевайся. Так я же ноги вымыла. Как же мне марать их? И получается, что одеться и пройти до двери... Это такая ужасная проблема. А там за дверью стоит возлюбленный и ждет, и просит. Братья и сестры, так вот бывает в жизни. Ведь не зря же описана эта вот ситуация, вот этот момент. Человек горит любовью. Господи, да я на смерть готов, да хоть куда. Ну, для тебя ничего не жалко, все. Ну, хорошо. Но время проверяет. Проверяет время, и бывает подобно. Да как же я могу? Да ну что вы, братья, ну как же так? Вы знаете, я вот читаю историю, записанная 2 книга Царств, 23 глава. Ситуация, ну такая, нестандартная ситуация. Давид находился, ну, где-то в бегах, в пустынных местах, и оказалось так, что пить нет. И страшно мучает жажда. И у него вырвалась несбыточная мечта, вырвалась из уст. О, кто бы напоил меня из колодезя Вифлеемского? Знал, что это невозможно. Знал. Потому что там отряды охраны филистимлян стоят, и пройти туда невозможно. услышали это три воина. И дальше удивительная история. Читаю, что они пробиваются через отряды, охранные отряды филистимлян. Трое против, ну сколько отряд? Ну, даже если 10, то написано отряды, несколько отрядов. Люди-филистимляне вооруженные, у них стрелы, лук, у них копья, у них мечи. И эти три, ну, я так представляю, они, наверное, стали спиной друг к другу треугольником и идут. И идут, и не дают, чтобы могли друга кто-то сразить. И пробиваются, пробиваются к колодезю. Ну, ну пробились. А теперь же надо одному воды зачерпнуть. И теперь двое, круглый колодец, и они бьются, бьются насмерть. А одна цель – воды зачерпнуть. И если бы один из них сказал, о, да как же это возможно, да так нельзя, этого не может быть, пропали бы сразу все. Мало того, что они зачерпнули воды, время то идет, битва ужесточается, филистимляне подмогу кличут, а этих же только трое, никто им больше не поможет, но у них одно, одна мечта – принести Давиду воды. И они бьются, не жалея души своей. И вот, Давид, на тебе воды из колодезя Вифлеемского. Не может быть! Где вы взяли? Там взяли. Так там же отряды. Там же отряды. Потому Давид не смог выпить эту воду. Не смог. Он оценил ее. Это же жизнь этих людей. И вылил ее на землю. Братья и сестры, я думаю, что эти воины готовы были опять и не один раз идти на смерть, когда увидели, Давид решил лучше умереть от жажды, но так оценил их жизнь, так высоко оценил их. Конечно, они готовы были жизнь свою положить за своего царя. Никто из них не сказал, как эта девушка, как же я смогу. Я помню первые поездки наши на благовестие в Армению. Сначала было, да вообще трудно сказать, когда труднее было, в начале или в конце. Всегда вообще-то в благовестии встречаются трудности. Но вот был момент, что мы были вдвоем с братом. Но сейчас легче. У нас там есть братья, сестры, армяне. У нас есть группа молодежи, члены церкви, которые проповедуют сами, могут стих рассказать, спеть, уже легче. А тогда мы были вдвоем. И так вот Господь допустил, я сильно заболел. Не знаю, что меня укусило или что. Началась аллергия по всему телу. И такие вот, ну, нарывы такие. Вот как будто вода наливается вот буграми. Руки, ноги, все тело. Вот, ну, думаю, ну, ладно, надо же до конца. Каждый день собрание, и не одно собрание. А один брат останется. И молимся, просим, оно хуже, и хуже, хуже, и хуже. И вот 4 часа благовестия, а в обед я уже чувствую все. Поехали в больницу, показались врачу. Врач посмотрел, ругаться стал. Что же вы тянули время? Да разве можно так? Ну-ка срочно ложит в палату капельницу. Начинают капать какие-то лекарства. Вот, а я ж смотрю на часы. В 4 часа благовестие начинается. А он один брат. Хороший брат. Ну, один. Один. И вот эта капельница капает. А я смотрю, сестра подходит иногда. Я говорю, скоро закончится. Да куда тебе спешить? Я говорю, надо мне. Ты чё, говорит, тебе лежать 2 часа после капельницы, вообще не вставать? Потом лечить же будем. А я думаю, ну что же делать? Как быть? Закончилась капать капельница без 5-3-4. Вот. И вынула сестра эту иголку, ушла, а я следом за ней. Спускаюсь с 3-го этажа больницы, там машина, сел. Приезжаю, пока добрался, это не в этом месте было, мы выезжали в район. Пока добрался, слышу, брат мой вопрос задает людям, которые собрались. Ну, может, у кого вопросы какие есть? Это уже проповедь закончилась, уже больше нечего говорить. Может, вопросы? Люди собрались много. Ну, вовремя пришел. Продолжилось благовестие наше, хорошо все. Приехал домой, вылечился. А потом, знаете, друзья, бывает, вот надо поехать, ну, кого-то посетить. И думает, так как же я смогу? Да что-то и поздно уже, или устал, да или мне одному нужно. А потом становится страшно. Как, Господи? Тогда, тогда я встал и пошел, а сейчас, когда я здоровый и полный сил, как у меня в сердце торговля начинается. Так что, мне одному надо, больше всех, что ли? Да я и тот раз был, и тот раз был. И точно как эта девушка, я скинула хитон мой. Как же мне опять одевать его? Я ноги мои вымыла, но как же я буду их опять марать? И получается торговля из-за чего? Да устроился неплохо. Под одеялом так хорошо, так сладко. А еще же почти утро. Почти утро. Самый сладкий сон. А возлюбленный стоит и стучится. Милая моя, чистая моя, возлюбленная моя. Ну, до каких пор же я стучать буду? Ну, открывай. Вместе-то лучше будет. Ты же ждала меня. Ты же говоришь, что любишь. Открывай. Что было дальше, друзья? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Ну, наконец-то пробудилась, когда он сам уже попытался открыть. Я встала, чтобы отпереть возлюбленную моему, и с рук моих капала мира, с перстов моих мира капала на ручки замка. Ну, мира, друзья, я так понимаю, представляю, ну, это какие-то масти, да, вот что-то дорогое такое. Ну, может, тогда не было таких кремов, как вот я вижу, иногда руки моя жена помазала кремом, потрескались от работы, вот, чтобы они мягче стали. Ну, тогда что-то было особое такое. Хитон, мира, постель и так дальше. Так было хорошо ей, а тут пришлось вставать. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Выспалась? Ну, спи дальше, иди ложись. Куда и сон делся. Все. И еще, друзья, один момент. Души во мне не стало, когда он говорил. Он ей что-то сказал, повернулся и ушел. Что сказал, не знаем мы. Не написано. Но он что-то ей такое сказал, что она говорит, во мне души не стало. Все. Какой там сон? Какой там покой? Утро или полночь, начались поиски. Начались поиски. Она говорит, я звала его, я бегала, я спрашивала, а он не отзывался. Я когда читал вот это место, у меня вопрос возник, что же он ей сказал? Что же в этой ситуации он ей мог сказать? И вы знаете, так вот читал Слово Божие, и книга пророка Иеремии, что сказал Господь однажды? И мне так показалось, наверное, вот это близко по значению. Вторая глава, книга пророка Иеремии, начинается так, с первого стиха. «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Кроме воспоминаний, больше не осталось ничего. Мы тоже, друзья, иногда собираемся и вспоминаем, как было когда-то хорошо, как когда-то мы горели любовью, каким-то огнем особенным. Вот когда-то мы были, вот сейчас не так, а тогда гонения были, а мы не думали о том, что уволят с работы, мы не думали о том, что там на доске повесят нас там в молнии, что-нибудь напишут нехорошее. Нас это не волновало. Штрафы, конфискации. Ничего это нас не волновало. У нас было одно. Не изменить нашему Господу. Прошло время. Наступила свобода. И мира появилась. И замки закрываются. И постели удобные. Все хорошо. Одно плохо. Что часто голос возлюбленного не слышал. Вот это плохо, друзья. Когда он зовет, когда он стучится, и он не говорит, «Эй, ты, что ты там спишь? Вставай! До каких пор?» Он говорит, «Милая моя, возлюбленная моя, чистая моя, это та, которая спит и не хочет вставать, это та, которая торгуется, ей сон и удобство дороже, чем встреча с Господом». А он ее называет «чистая моя, возлюбленная моя». Так, друзья, так бывает. И так написано, чтобы мы проверяли себя. Сегодня не так у меня? Не бывает ли в моей жизни торговли, когда Господь зовет? Вот один брат есть, но как притча уже пошла. Подойдешь к нему, брат, давай съездим с тобой. Он начинает свою речь так: «Да ты знаешь!» И начинает излагать дальше причины, чтобы отказаться. И кто бы ни подошел, кто бы ни сказал: «Да ты знаешь!» И уже даже шутят, иногда подходит, ему что-то говорят, он только открывает рот, и вместе с ним: «Да ты знаешь!» Знаем, знаем. Ну, Господь больше знает. Больше знает, почему в нашем сердце такая торговля. Почему? Братья и сестры, так приятно читать за некоторых мужей. Я вот назвал уже троих, которые не считались жизнью своей. Ну, мы скажем, это уже проверенные, это уже испытанные телохранители. Вот такой человек, Евангелие от Луки, 19 глава, описывается, Закхей. Характеристика о нем весьма нехорошая. Это был человек, который многих обижал. Профессия у него была такая, далеко не христианская. И он это прекрасно понимал. Налоги с людей собирал и лишнее брал, оббирал народ. Нажил себе богатство за счет этого. Я так думаю, что Закхей слышал об Иисусе Христе ни разу, и у него не раз, и у него появилось желание когда-нибудь встретиться с Христом. И вот ему говорят: «Закхей, Христос подходит к воротам Иерихона». Закхей из дома своего и навстречу. А вот уже люди идут. Маленький ростом был. Как не пытается заглянуть, но не может увидеть. И тогда он решает: «Я быстренько побегу по дороге, залезу на дерево и с дерева буду смотреть, и я хоть увижу его». Иисус Христос подошел под дерево и остановился. Поднимает голову и говорит: «Закхей, слазь скорее с дерева, мне надобно быть у тебя сегодня в доме». Я не знаю, друзья, конечно же, не рассчитывал Закхей на то, что Господь обратит на него внимание. Не рассчитывал. Притом толпа людей, и вот этот знатный мужчина города взобрался, как мальчишка, на дерево, и сидит там, и смотрит. И все внимание обратили. Мог бы сказать Закхей: «Господи, да ну что, да неудобно как-то, ну давайте, идите дальше, не обращайте внимания». Но он сделал так, как сказал Христос. Написано: «С поспешностью сошел с дерева». Ну, скарабкался, быстро-быстро. Как будто бы переживал, что кто-то вперед его займет вот эту привилегию. И у кого-то окажется Христос в доме, а не у него. Он сильно торопился. А через несколько времени Господь скажет: «Закхей, спасение пришло дому твоему». А если бы Закхей сказал: «Да как же мне? Ну как же я залезу на дерево? Ну, видно, не судьба. Ладно, может, как-нибудь в другой раз». И не встретился бы со Христом. А если бы сказал: «Да как же, Господи, да неудобно, идите». Люди скажут: «Что это такое?» Обратят внимание на дерево. И не получилась бы эта счастливая встреча. Но Закхей, к счастью, так не сказал. И великое счастье посетило его дом, не так, как эту девицу. Не пришлось бегать, не пришлось искать. Господь пришел в дом по первому зову, на который откликнулся Закхей. Братья и сестры, мы знаем нашего Господа. Знаем Его величие и могущество. Так приятно читать в 40 главе пророка Исаия характеристика, данная Господу. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Да, мы такого Бога знаем, который не утомляется и не изнемогает. Но я к своему ужасу однажды прочитал в книге пророка Иеремии в 15 главе, когда Господь жаловался, Он сказал: «Я устал». Это Господь устал? Ведь написано, он не устает и не изнемогает. Но Господь однажды сказал, я устал миловать. Как это страшно, друзья, когда стоит и кудри покрыты ночной влагою, и роса мокрая уже, и так стучится и просит. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет дверь, войду к тому, и будет приятная вечеря. Братья и сестры, вечеря, я понимаю, что это не час, не два. Это процесс жизни. Процесс жизни, когда мы имеем постоянное приятное общение с Господом, потому что спим или бодрствуем, всегда бодрствуем. Не так, как получилось у этой девушки. Я сплю, а сердце мое бодрствует, и успокоилось. А оказалось, что далеко не бодрствует. Сон давно накрыл, и так накрыл, что слышно еще голос возлюбленного где-то там, но сил нет побороть лень. Сил нет побороть усталость. Знаете, я по себе знаю, приедешь как где-нибудь, откуда-нибудь уставший, вот дети, нужно собрать их и помолиться. А мне кажется, сейчас бы до постели лег, и больше ничего не нужно. А они ходят, кто в кухне, кто в спальне, кто-то что-то делает. Надо их собрать, прочитать Слово Божие и помолиться. И надо это делать. И делаю. Братья и сестры, сделаешь и думаешь, а все-таки и сил хватило, и хорошо, и ложишься спать, и на душе приятно. Это бодрствую. Это то, что называется бодрствую. Разве не бывает так? Да ладно, уже сил нету. Ну, завтра. А завтра опять некогда. Ну, послезавтра. А послезавтра дьявол знает, уже больше у него места для того, чтобы дальше одолевать, чтобы дальше побеждать. И вот так мы теряем силы, и успокаиваемся, и убаюкиваемся, и голос возлюбленного слышим дальше, дальше и дальше. Братья и сестры, Господь сегодня зовет нас к тому, чтобы нам проверить себя. Если мы виновны перед Ним, если мы только успокаиваем себя тем, что ходим в собрание, дети наши тоже ходят в собрание, вроде бы так все ничего, ну бывает, ну мало ли у кого не бывает, что такое состояние, вот, ну, такое теплое состояние, ну, даст Бог, поправлюсь. Это страшное состояние. Бог дает возможность поправиться. И, наверное, сегодня. Сегодня многие уже молились и просили, Господи, прости, пожалуйста. Вы знаете, мне так по сердцу было в этом молодежном потоке. Кто-то осуждал покаяние. Я слышал, один говорит, что толку, что они каются? Если не приехали сюда только для того, чтобы покаяться, то грош цена такому покаянию. Дома надо каяться в повседневной жизни, а то год грешат, а потом приезжают покаяться. Я этому человеку сказал, братом даже трудно назвать его. Я ему сказал, как хорошо, что не ты решаешь вопрос времени и место покаяния. Как хорошо! Как хорошо, что у нас есть любящий Бог, который нам дает возможность покаяться тогда, когда нам удобно, когда все этому благоприятствует. Как хорошо! А брат-служитель после такого большого покаяния сказал, дорогая молодежь, пусть не смущает вас то, что мы каемся, а потом окунаемся опять в житейскую жизнь нашу, и опять бывают согрешения у нас, падения. Собираемся и опять каемся. Когда Господь зовет, тогда и будем каяться. В книге Откровения, в последней главе, к последним событиям относится, это к дням нашим относится Слово Божие. Святой, да освящается еще. Будем каяться. Пусть для кого-то это будет что-то неудобовразумительное. А когда нас Господь зовет освящаться, будем освящаться. Вы знаете, вчера, сегодня то хорошо, сейчас даже и ветер утих. А вчера вот там сидим на поляне, дождь хлыщет. Я смотрю, что кому-то бы надо и встать, зонтик взять, или одеться. Сидят, думают, да ладно, как будет? Ветер, дождь, такая погода нехорошая. И как будто бы Бог не видит, что ли. Как сироты, сидим здесь вот так, согнулись. И мне вспомнилось место Писания, Откровение 4 глава. Я даже прочитаю сейчас это место Писания. Написано так. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда». Так вот на земле ветер, дождь, здесь брезент вот так трепет, что-то падает, валится, где-то стол валится, посуда опрокидывается, рвутся брезенты, льет дождь, а небо открытое. А небо открытое, друзья, и голос продолжает звучать оттуда с высоты небес, где нет ветра, где нет дождя, где ничего не валится и не падает. Приятный Божий голос, взойди сюда. И в определенное время уже многие покидают эту землю и заходят туда. И, братья и сестры, не дай Господь, чтобы этот же самый голос не сказал когда-нибудь кому-нибудь, идите отсюда, проклятые, в огонь вечный. А кому-то раньше, кому-то позже, тот самый милый голос, который стоит и зовет у двери, возлюбленная моя, милая моя, чистая моя, открой дверь. А мы думаем, открыть или нет, а у него дверь открыта. Что касается его, то он говорит, открытая дверь, и голос непрестанно, взойди сюда. Какое счастье, друзья, что у нас такой любящий Господь. И даже когда дремота нападает, и когда сил нету встать, и когда удобно уже устроились, Он еще и еще раз нам дает шанс, и мы слышим опять этот голос. Когда Ионе было сказано, Иона, вставай, иди в город великий Ниневию и проповедуй. Ну, Иона не послушал голос Божий. И пришлось Господу и кита посылать, и проглотил, и трое суток в чреве был, и настрадался вот так вдоволь. После того, как кит его опять выбросил, пришел в себя Иона, и Господь заговорил с ним. Я удивляюсь, друзья, как будто бы первый раз Господь сказал ему, «Иона, вставай, иди в город великий Ниневию и проповедуй там Слово Божие». Как будто бы первого раза и не было. Как будто все забыл. И на самом деле покаялся Иона, и Господь забыл. И сгладил. И как будто бы первый раз предлагает, давай еще разок попробуем, давай. Поэтому, братья и сестры, так вот если мы сейчас проверяем себя и находим, что такое охлаждение, такая дремота напала, то есть желание, возможность такая, у кого есть желание, помолиться сейчас Господу, сказать Ему, Господи, прости. Прости, вот, подобен, как эта девица, устроился, и когда ты зовешь, или не слышу, или говорю, так как же я смогу? Thank you. Аминь.